Глава 5. В обширной овальной прихожей, которую впору было назвать парадной залой, нас встречала голубоглазая светловолосая девушка, забавно, почти по-детски, полуоткрывшая рот при моем появлении. По всему выходило, что она давно ждет прихода частного детектива Татьяны Ивановой, не решаясь ни на шаг отойти от двери, дабы не пропустить торжественный момент появления. «Здравствуйте, Татьяна!» Это было ее приветствие, произнесенное со всем юношеским восторгом. Было ей на вид лет 16-17, а в этом возрасте известное дело, всем нам нужен кумир. Разумеется, и мне было весьма приятно. «Добрый день!» Тут слово решительно взял Герман, чье лицо от неловкости ситуации немедленно пошло красными пятнами. «Раз уж нас тут встретили, позвольте вас друг другу представить. Наталья, моя племянница. Сами видите, красавица и умница. Ну, а тебе, Наталья, думаю, нет нужды представлять Татьяну. Ты у нас все знаешь вперед всех. А теперь, ради бога, не отвлекай нас. Нам необходимо серьезно поговорить». «А я и не собиралась никому мешать», — немедленно обиделась девушка. «Я просто хотела поздороваться, и все». И Наталья, еще раз приветственно мне улыбнувшись, исчезла, свернув в один из коридорчиков, уводивших из прихожей в глубины дома. Как только она исчезла, Герман, тревожно оглянувшись, решительно взял меня под локоток и торопливо увлек за собой в прямо противоположный коридорчик. Практически сразу же мы свернули в переход и поднялись по деревянной широкой лестнице на второй этаж, попав в следующий коридор, широкий, мрачноватый, с несколькими высокими дверями вдоль него. Герман гостеприимно распахнул передо мной крайнюю из них. «Прошу вас, устраивайтесь поудобнее. Надеюсь, в моем рабочем кабинете нам никто не помешает». Что ж, кабинет полностью соответствовал сдержанно благородному стилю этого дома. Высокие деревянные панели стен, камин с расставленными перед ним полукружьем креслами, вдоль всей стены напротив окон от пола до потолка деревянные стеллажи с тускло отсвечивающими корешками книг. А в другой части кабинета стояли массивный рабочий стол со старинной лампой под зеленым абажуром, диванчик на полусогнутых ножках и объемные удобные кресла, в одно из которых и предложил мне усаживаться Герман. Сам он устроился за письменным столом. «Итак, не будем терять время», — отрывисто проговорил он. «Я извиняюсь, но прошу меня понять. Моя работа — это не просто получение баснословной прибыли, как полагает моя родня. Это прежде всего едва ли не круглосуточная занятость, потому я хочу с максимальной пользой провести этот с трудом выкроенный на наше с вами общение час. Лично я только за». Изучая обстановку кабинета, я одновременно наблюдала за своим собеседником. «А потому давайте для начала вы перечислите мне всех, кто проживает с вами под крышей этого дома». «Разумеется, вы должны быть в курсе», — кивнул Герман. «Я заранее отпечатал для вас список, чтобы он всегда был у вас под рукой, но с ним вы ознакомитесь чуть позже». Он протянул мне тонкий файл и махнул рукой. «А сейчас, наверное, лучше мне как можно подробнее рассказать вам о втором покушении». «Вы так уверенно называете это вторым покушением?» Осмотревшись, я поудобнее устроилась в кресле и всецело сосредоточилась на бледном лице своего собеседника. «Значит ли это, что вы на все 100 уверены, кирпич упал на голову вашей жене не случайно?» «Вы сами сейчас убедитесь, что в этом деле быть в чем-то уверенным на все 100 чрезвычайно трудно». Его усмешка вышла слегка кривой. «Хоть я сам и убежденный атеист, но тут, чувствую, еще немного и сойду с ума. Слишком много необъяснимого, мистики. Одно противоречит другому. В случае с кирпичом, к примеру, врач и вызванная им полиция хором утверждали, что это действительно простой несчастный случай, и посоветовали Ольге не лазить по подвалам. А вот я ощущал непонятную тревогу, и потому сам, лично, после экскурсии с полицией, еще раз спустился в подвал и прошел по ее пути, чтобы все перепроверить, откуда конкретно свалился кирпич и как это произошло. По возможности, на днях я сам проведу вас в подвал и покажу то самое место. От волнения Герман поднялся и, пощелкивая пальцами рук, прошелся по кабинету, остановившись прямо передо мной. В том самом месте некогда была чисто декоративная стена, немного не доходившая до потолка, с аркой углублением по центру. Что интересно, если, цепляясь за кирпичи, залезть до верха этой стены, то запросто можно попасть в другую часть подвала. Я ясно излагаю? Ольга, по ее собственным словам, явилась в этот зал свободы по прямому приказу Софьи Златогорской. Вроде как в очередной раз услыхала ее голос или нечто в том же роде. Тот же голос приказал ей найти арку, у которой некогда Софье впервые явился ее трисмегист, и замереть рядом с ней. Ольга же, по собственной инициативе, поначалу нырнула в нишу этой арки, по ее словам, чтобы там загадать желание. А как только она вынырнула, на нее рухнул этот гигантский, не кирпич, целый пласт кирпичей. Я все проверил, поднялся до края той стены при помощи лестницы и увидел, что бы вы думали. Эта стена оказалась довольно толстой, в 3 кирпича толщиной, и на самой вершине была этак аккуратно уложена еще парочка таких же кирпичных стопок, а с обратной стороны стены, где, должно быть, и находился наш неудавшийся убийца, была установлена старая лестница. Вот и думайте сами, случайно упал наш кирпич или нет. Он откашлялся, выпил стакан воды и продолжал чуть хрипловатым от волнения голосом. Как только Ольга пришла в себя и ее выписали из клиники, я попытался расспросить ее, как и что происходило в тот день. В ответ она лишь улыбнулась и произнесла буквально следующее. Тут Герман открыл дверцу письменного стола, достал и положил перед собой довольно потрепанную книгу, легко открыл ее на заложенной закладкой страницы. «Вы говорите, что на меня обрушилась стена», а я отвечаю: «Нет, это Гермес положил мне руку на плечо». «Вы говорите: бедное дитя, ты едва не погибла», а я отвечаю: «Увы, я не дошла до рая всего лишь несколько шагов». Герман захлопнул книгу и со значением посмотрел на меня. «Вы понимаете?» «Что ж тут было не понять?» Я кивнула. «Я понимаю, что вы вслед за вашей супругой процитировали мне Златогорскую?» Стало быть, первое покушение было точной копией произошедшего в том же подвале 100 лет назад? Он кивнул. Именно. Для этого достаточно прочесть всю главу, где Златогорская подробно все описывает. С этим все было достаточно ясно, и я предложила Герману продолжать свой чрезвычайно четкий и сжатый рассказ. Второе покушение состоялось в день рождения Ольги, 7 октября. Все наше семейство готовилось праздновать ее 25-летие. В тот день все было как обычно. Единственное, чем он отличался от других дней, я ушел с работы чуть пораньше, чтобы по дороге забрать из бутика заранее заказанный букет из 25 алых роз. С этим букетом я вернулся домой и, стараясь, чтобы меня никто не заметил, сразу поднялся в комнату Ольги, где она обычно любила сидеть, слушая мантры или перечитывая свою Златогорскую. Но на этот раз ее почему-то там не было. А у меня сразу все так болезненно сжалось внутри. Я бросился в нашу спальню и увидел Ольгу. Она лежала на кровати, бледная как смерть, а весь низ ее живота был в уже загустевшей крови. Вы можете себе представить, что я ощутил? Даже попросту пересказывая эти события, Герман страшно побледнел, словно в очередной раз пережил смертельный ужас. Опущу описание всех своих переживаний и эмоций, а также то, как отреагировало на этот ужас все мое семейство, готовившееся отмечать день рождения, а вместо того вынужденное мгновенно разбежаться по своим кельям. Доложу вам лишь общий итог и выводы полиции. Итак, Ольга лежала без сознания, но дышала. Судя по всему, она была ранена в живот. Точно понять было трудно, потому как весь низ живота был в крови. В крови были и руки Ольги. И тут же на кровати лежал окровавленный пистолет. Естественно, я тут же вызвал скорую помощь, а те, как и положено, поставили в известность полицию, с представителем которой я и встретился на пороге клиники, передав пакет с окровавленным пистолетом. И я попыталась представить себе всю картину. Что бы я подумала, будь я на месте Германа? Естественно, что Ольга совершила попытку самоубийства. Между тем он мне за сегодняшний день несколько раз с особым нажимом повторил, что уверен, речь должна идти не о несчастных случаях и не о попытке самоубийства, а именно о покушениях на убийство. «Извините, Герман, но почему вы в данном случае...» Он лишь нетерпеливо отмахнулся. «Да подождите вы! Прошу вас, выслушайте меня до конца!» «Да, внешне все было четко обставлено, как попытка самоубийства, но были такие мелочи, которые тут же бросились мне в глаза. Ольга панически боится любого оружия, а буквально за пару дней до всего этого кошмара она вдруг ни с того ни с сего зачитала мне отрывок все из той же автобиографии Златогорской. Оказывается, в ее судьбе был точно так же обставленный эпизод. Как она сама описывает, ей явился Гермес Трисмегист и дал в руки оружие, приказав выстрелить в себя и продолжать жить дальше, назвав это уроком смерти. Софья выстрелила и осталась жить. Рана зажила чудесным образом буквально за считанные дни. Помню, как Ольга, зачитывая мне этот самый эпизод, сказала, вся содрогнувшись: «А вот я бы просто не смогла взять в руки никакое оружие. По-моему, в любом оружии заключена черная энергия». Вот так вот. Это первое. Герман перевел дыхание и на мгновение прикрыл глаза. Тут же, открыв их, он бросил тревожный взгляд на часы и поторопился продолжить. Второе. Ольга левша. Между тем, пистолет лежал с правой стороны. Понимаю, что это мелочь. А третье. В тот же день, к вечеру, вернувшись из клиники, я встретил свою сестру, которая, чтобы выбросить пару пакетов, собралась идти к мусорным бакам, которые были расположены там же, в конце улицы. Я сказал ей, что вынесу их сам. Признаться, у меня просто не было сил подниматься в нашу темную пустую спальню. Так вот, когда я открыл мусорный бак, первое, что бросилось мне в глаза — окровавленные резиновые перчатки, брошенные кем-то поверх всего мусора. Хотите верьте, хотите нет, но я готов поклясться. Это были перчатки неудавшегося убийцы. Втиснув пистолет в руки Ольги и тут же бросив его на кровать, нарочно испачкав Ольгины руки в крови, он снял перчатки и сам остался чист. «Вам следовало тут же вызвать полицию и потребовать провести экспертизу крови на перчатках?» Он горько усмехнулся. «Наша доблестная полиция встретила меня на пороге клиники такими словами: ваша супруга совершила попытку самоубийства, делайте выводы. Они сообщили мне, что рассматривают происшествие именно в этом ракурсе, а потому закрывают дело. Посоветовали мне больше внимания уделять своей женушке. Что ж, я могу понять их точку зрения, но не могу игнорировать и свои ощущения. А они таковы, что кто-то из дома хочет убить Ольгу, все списав на якобы ее сдвиг по части Златогорской и придав смерти мистический оттенок. Разумеется, мне очень не нравится вся сложившаяся ситуация. Я не могу нормально жить под одной крышей с родными людьми и знать, что кто-то из них на полном серьезе желает убить мою Ольгу. Я хочу точно знать, кто это. Вы меня понимаете?» Чего уж тут было не понять. Я кивнула. Впрочем, тут имелся еще один неясный момент, и я поспешила его прояснить. «Герман, а откуда взялось оружие?» Он тут же ударил себя ладонью по лбу, благодарно взглянув на меня. «Именно. Чуть не забыл самое главное. Полиция практически сразу вернула мне пистолет, дав команду немедленно зарегистрировать оружие в соответствующем отделе». Тут он наклонился и, достав из стола, положил прямо передо мной пакет, из которого достал и осторожно протянул мне темный пистолет с надписью на стволе «Browning Model Baby, Belgium, 1907». «Прошу вас взять этот пистолет. Возможно, он пригодится вам в расследовании». Он потер лоб, словно вспоминая все то, что хотел мне сообщить. «Дело в том, что, как выяснила экспертиза, выстрел действительно был произведен из этого самого пистолета. Можете прочесть сами. Это Браунинг 1907 года выпуска под названием «Бэби». Клянусь вам, у нас сроду не было в доме ничего подобного. А Ольга сама, повторюсь, всю жизнь панически боится даже кухонного ножа». Между тем старинные часы гулко звякнули. На циферблате было ровно 12:30. Герман тут же нахмурился и деловито поднялся. «У нас с вами осталось несколько минут. Я хотел бы, если вы не против, позвать сейчас сюда все семейство и представить им вас, а вам их. Как вы на это смотрите? Положительно. Познакомимся и будем знать друг друга в лицо. Герман молча кивнул и поднял трубку домашнего внутреннего телефона. Его разговор был также лаконичен. «Ольга, ты не могла бы собрать всех у меня в кабинете?» «Да-да, я хочу, чтобы вы все познакомились с Татьяной. Да, той самой, которую ты называешь своим учителем, но только умоляю тебя». На этом их диалог внезапно оборвался. Мы с Германом переглянулись, и я приготовилась к очередному экзотическому явлению Ольги, наказав себе делить все надвое и не принимать слишком близко к сердцу.